Глава 10. «Чичикан, добрый день!» «Добрый, давно вас не видел», — приветливо улыбнулся домовой. «Не до чтения было, и сейчас я не за этим пришла. Может, вы знаете дату последнего полного парада планет?» «Да», — и он назвал точное время моего рождения. «Не может быть!» Я сделала два коротких шага назад и чуть было не плюхнулась на пол. Неужели в том стихотворении говорилось обо мне? Вот зачем богиня показала его. Раньше изредка появлялась похожая мысль, но она сразу же отметалась, ведь кто я такая, чтобы кого-то спасать? А сейчас, когда появилась шестая татуировка, меня вдруг назвали малюткой, да и дата рождения совпала с парадом. Пришлось принять прочитанное на свой счет. «Почему я?» «Алиса, что с вами?» — взволнованно спросил Чичиканчик. «Все нормально», — покачала я головой и на негнущихся ногах направилась к выходу. «Спасибо большое». Добраться до комнаты оказалось сложно. Мне на пути постоянно кто-то попадался. Сперва Алекс с новыми возмущениями, затем и Шиза с желанием поделиться своим достижением по освоению новой магии. А там встретился и Ситамит, который лишь приветливо кивнул. Они негласно требовали внимания, которое я не могла уделить, потому что спешила уединиться и, наконец, спокойно подумать. Тревожные мысли лезли в голову. Они наваливались гигантской лавиной, стоило двери моей комнаты закрыться за спиной. Я вспоминала каждую строчку стихотворения, пытаясь хоть немного в нем разобраться. Но мне оказалось слишком сложно. Почему кто-то собрался мстить, и при чем здесь я? Кто он такой, раз упоминаются сами боги? И если на самом деле говорилось обо мне, как надо с ним бороться? А вдруг я откажусь и ничего не буду делать? Я схватилась за голову и начала наворачивать круги по комнате. Разве во всех мирах родился только один ребенок во время полного парада планет? Не может быть, чтобы я была единственной. Почему кто-то ошибся, а я должна исправлять? Да и вообще, у меня ничего не получится. «А-а-а!» — в отчаянии вскрикнула я, запуская в дверь подвернувшуюся под руку подушку. «Что же вы такого наделали?» Столько раз Каесар пытался найти информацию о виновнике исчезновения магии, но ничего не смог. Мулье Вителикилий живет в этом мире очень долго, знает больше и намного мудрее. Как-то неправильно, что встретиться с неизвестной угрозой надо именно мне. Почему устоять? Я задавалась вопросами полночи, а затем при погружении в сон появлялись странные видения, которые испарялись, стоило мне открыть глаза. В итоге утром я встала полностью разбитая, словно не спала вовсе. До завтрака было запланировано несколько важных дел. Мне пришлось умыться холодной водой, долго смотреть в зеркало и заставить себя собраться с силами. К этой комнате, приютившей меня на пару месяцев, не появилось особой привязанности. То есть она пропала после длительного проживания в пещере, где я привыкла к постоянному контакту с природой. Но, несмотря на это, каждому стулу, подушке, ковру и туфлям были сказаны прощальные слова. Я не собиралась ничего брать с собой, мне ничего не нужно. «Несси, иди сюда». Я обняла свою Анелью, только-только вошедшую в комнату. «Надеюсь, у тебя все будет хорошо». А после я ушла, ощущая спиной ее встревоженный взгляд. Оставлять кого-то позади всегда трудно, особенно если тебе нравится этот человек. Затем было прощание с подругами. И Шиза, а затем и Линель долго плакали, стоило мне сказать, что я собираюсь сегодня же покинуть отбор. Они спрашивали причину, уговаривали остаться, не хотели расставаться. И хоть последние недели мы не были рядом, не виделись каждый день, девчонки остались лучшими из лучших. Я пообещала, что по возможности найду их и наведаюсь в гости, куда бы их ни закинуло нелегкое. Если, конечно, это нелегкое не отправит их обратно в свой мир. Незаметно приблизилось время завтрака. В обеденном зале я заняла свое первоначальное место с края стола и принялась выжидать нужный момент. Сегодня оказался особенный день. Помимо Каесара с Каесерой появился и их сын. Я чуть не подпрыгнула на месте, когда появился Алекс. Он чинно прошел вслед за родителями и занял место возле них за главным столом. «Добрый день, Поэлиньи», — начала говорить Каесера. «Сегодня, когда вас осталось совсем немного, и она пробежалась взглядом по оставшимся 15 девушкам, я хочу кое-кого вам представить. Прошу любить и почитать Прин Алексиус». После этой фразы с разных сторон послышались перешептывания. Сам же Алекс встал и наклонил голову в приветствии. Линель открыла рот от изумления, а Ишиза начала тихо посмеиваться над ней. Больше не было речей. Вскоре все приступили к завтраку, а я сидела, не притронувшись к еде, и настраивалась на нужный лад, чтобы не струсить и выполнить задуманное. Сердце бешено колотилось от волнения. «Зеленушечка и спокойненькая, помогите». Энергии двух магий быстро наполнили тело, делая его в разы холоднее. Я посчитала до трех и встала, одновременно делая отвод глаз и набрасывая на присутствующих защиту. Девушки не увидят и не услышат меня. Если раньше не имело смысла раскрываться, то и сейчас я не собиралась показывать всем свои способности. Кресло было отодвинуто, шаг в сторону, еще один. Я настроилась на предстоящий разговор, выпрямила спину, подняла подбородок и пошла к центральному столу, где сидели Прин, Каесар с Каесерой и даже Ситамит. Они словно знали, что надо собраться всем вместе, когда Алиса покажет себя и соберется уходить. «Добрый день». Остановилась я на расстоянии шага от их стола и присела в Книксоне. «Алессандра», — возмутился Алекс, — «будьте добры и сядьте на место». «Каесера Линринель». Я сделала вид, будто не расслышала никаких возмущений и повернула голову к эльфийке. «Сколько у вас магий?» «Алессандра, что вы себе позволяете?» Начал было подниматься со своего стула Прин, но его остановил отец. «Три, моя дорогая», — словно пропела Каесера. Ее голос звучал, как чудная мелодия, звенящая в лесу. Он был красивым, нежным и очень мягким. «Каесар Витиликилий, а у вас?» «Это уже...» Снова возмутился Алекс, но после одного лишь жеста руки отца гневно поджал губы. «Четыре», — с улыбкой на устах было сказано мне в ответ. Ситамит в это время молчаливо следил за происходящим. Он и Каесар обладали магией разума, поэтому должны были видеть мое использование фиолетовенькой. Наверное, если бы не это, никто бы так доброжелательно себя не вел. «Что вы сделаете со мной, если не смогу пройти отбор до конца? Две противоположные магии — редкость?» Подала голос Каесера. «Вам должны были сказать, что уже после второй освоенной магии любая из участниц может остаться в этом мире». И она вопросительно посмотрела на Ситамита. «Нет, не сказал еще». Покачал он головой. «Понятно. А так?» И я сформировала над одной ладонью зеленый дымчатый шар, а над второй — светящийся бледно-желтый. Каесера охнула. «Вы можете одновременно ими управлять?» А в удивлении приподнял брови Каесар. «А чего же думаете, что не пройдете до конца?» Со стороны Алекса послышалось тихое возмущение. Казалось, его отвращение ко мне было таким же сильным, как мое к Нетани. Это ощущалось в его взгляде, тоне, словах. «Сомневаюсь просто, что получится», — усмехнулась я и добавила в правую руку рядом с желтым шаром еще и уплотненную фиолетовую дымку, которая норовила распасться и только под жестким контролем оставалась в виде шара. Для большего эффекта они начали крутиться по кругу. «А после этого что вы со мной сделаете?» «Дорогая, мы уже сейчас можем все прекратить. Три магии достаточно, чтобы стать Каесерой. А у тебя они, ко всему прочему, одновременно?» Словно похвалила меня Каесера. Лицо Алекса перекосилось от злобы. Я постаралась не замечать никакого негатива, отстраниться от него, подавить свое негодование. Мой путь уже выбран. Наши с Алексом дороги разошлись в разные стороны, поэтому не стоит обращать внимание на него, хотя каждая реакция Прина все равно задевала за живое. «Обязательно быть слабее супруга», — повернулась я к Каесару. «Просто у меня тут...» И на левой руке появился тяжелый каменный шар. «Ох!» — тихо восхитилась эльфийка, прикрывая при этом рот. «Что ж, решено», — встал со стула Каесар Витиликилий. «Вы станете женой Прина». «Подождите, сядьте, пожалуйста». Вытянула я вперед левую руку, теряя контроль над фиолетовенькой, которой пришлось снова придавать вид шара. «Что, если я не хочу?» «Девочка!» — оперся он на стол и наклонился ко мне. «У тебя нет выбора. Кто меня заставит, если сейчас только вы равны по силе?» Не испугавшись его слов, спросила я. «Ты еще так молода и неопытна. Думаешь, умение управлять магиями одновременно дает тебе преимущество? Знаешь, сколько я уже живу в этом мире?» Посмеялся надо мной Каесар. «А так?» Над левой ладонью появился водный шар, а над правой — огненный. Тут Каесар ошарашенно сел на стул. Зато сбоку послышался шорох. Я опустила туда иллюзию с зеленушечкой и увидела, как Ситамит начинает вычерчивать руны под столом. «Мулье Вармир, прекратите! Не надо рун!» — покачала я головой, повернувшись к нему. «Вармир!» — грозно заговорил Каесар. «Снова? Я простил тебе упущение с Пуэлиньей Нетани и Мульерой на Мекири, но это выходит за все пределы допустимого». И он указал на меня рукой. «Подождите», — Я развеяла все шарики, крутящиеся над ладонями. «Не надо, его вины здесь нет. Вы ведь тоже не можете читать мои мысли. И я не для этого к вам сегодня пришла». Кайсар удивленно на меня посмотрел, как и Мулье Вармир. «Мне не надо места Кайсеры. Знаю, у вас все определяется по количеству магии, и хоть я сильна, но не хочу занимать этот высокий пост. Есть еще 14 девушек. Возможно, среди них найдется подходящая Алексу». Я с горечью посмотрела на него. «Мне от вас нужна только информация о непонятном существе, которое через 2 недели начнет высасывать магию из Эйшеля». «Откуда ты о нем знаешь?» — подался вперед Ситамит. «Ты написала записку?» — спросил Кайсар. «Да, я». «Зачем тебе эта информация? И в любом случае мы больше ничего не смогли разузнать». «Это очень, очень печально», — покачала я головой. «Вы, наверное, поняли, что я собираюсь уходить. Нет смысла занимать чье-то место». «Алессандра», — нежно сказала Кайсера. «Подумай хорошенько». «Спасибо вам за все, но я не останусь, и вы не сможете меня задержать». «Ты недооцениваешь наши возможности», — не согласился со мной Кайсар. «Можно попросить доступ к библиотеке? С тем непонятным существом надо сразиться, и мне, скорее всего, понадобится еще и ваша помощь». Пропустив мимо ушей его высказывание, посмотрела я на Кайсеру. «А ты тут при чем?» — спросил Ситамит. «Я сильнее по количеству магии, поэтому мне и сражаться». «Вздор!» — вставил свое слово Алекс. «Хорошо, к библиотеке предоставим доступ. И если передумаешь до окончания отбора, мы тебя примем», — улыбнулась мне Кайсера. «Спасибо, и нет, я не передумаю, это окончательное решение. До свидания». Присела я в Книксоне и направилась к выходу, вычеркивая тем самым себя из списка участниц отбора. «Что за существо и почему ты должна с ним сразиться?» Сразу же на выходе из обеденного зала встретил меня Фолин. «Привет!» — расплылась я в улыбке, в этот же миг оказываясь в его объятиях. Дроу пробежался взглядом по моему лицу и шее, словно лаская, а затем поцеловал, настойчиво напоминая о вчерашнем дне. «Фо, нас могут заметить!» «Плевать!» — фыркнул он и снова впился в мои губы, одновременно обхватывая за талию, чтобы поднять вверх. «Пойдем лучше отсюда!» Оторвалась я, вытягивая носочки, в попытке достать до пола, но тот оказался слишком далеко. «Никто нас не увидит. Двойную магию духа не пробить даже Кайсару, если ты, конечно, сделаешь защиту под моей». «Почему не над твоей?» Его лицо стало слишком серьезным, что вызвало у меня лишь приступ смеха. «Все, отпусти меня на пол и пойдем отсюда, и не надо будет никакую защиту выставлять». Фолин выгнул бровь, не собираясь выполнять никакую просьбу. Он перекинул меня через плечо и понес в неизвестном направлении. Сперва мне было не по себе, а потом просто хотелось смеяться. «А не говорила бы глупостей, пошла бы сама». Фолин подкинул меня на плече. Вскоре мы вышли на улицу через незнакомый проход. Я продолжала периодически смеяться, иногда пыталась пощекотать Дроу, ущипнуть или приподняться, но каждый раз падала, позволяя рукам болтаться в такт его ходьбе. «Знаешь, я не против», — через некоторое время сказала я. «Даже забавно, только в животе уже болит». И в этот момент Фолин снял меня с плеча, коротко поцеловал, а затем поставил на землю. «О-о-о!» — потянула я, прикрывая ненадолго глаза от удовольствия. «Моя тяжеленькая!» «Что за существо, о котором ты спрашивала у Кайсара?» — поинтересовался Фолин. Скрывать от Дроу я ничего не собиралась, поэтому начала долгий рассказ о неизвестном, который собирается мстить всему миру. Мы не спеша шли куда-то, а повествование не заканчивалось. Сюда вместилось и путешествие по путям мертвых, и перемещение с помощью рун во времени, и ужасные последствия вытягивания магии. Фолин, как всегда, с интересом слушал, иногда уточнял и даже выдвигал свои соображения. Я пару раз засматривалась на него, удивляясь его вовлеченности в разговор и желанию поддержать. «Куда мы идем?» Местность показалась мне знакомой. Изначально я планировала дойти до первой деревушки и обосноваться там, но Дроу увел нас в только ему известном направлении через лес, а затем и возле поля. «Скоро увидишь». «Фо, расскажи о себе, ты обо мне почти все знаешь, а я о тебе вообще ничего». Он вздохнул и развернулся, начиная идти спиной вперед. «Что именно хочешь знать?» «Абсолютно все. К примеру, почему у тебя 3 магии? Это, как оказалось, считается большим количеством». Фолин остановился, грустно усмехнулся, а после снова пошел вперед. «Знаешь, малютка, тебе попался не очень хороший Дроу», поморщился он, срывая высокую травинку и начиная вертеть ее в руках. «О, даже так?» Игриво выгнула я одну бровь. Али, понимаешь, мой отец занимает должность комитиса. Ты, может, знаешь, кто это такие? Нам приходилось читать про ваши порядки. Это вроде обладатель большого участка земли со своими привилегиями и прочими заморочками». «Да, особенно про заморочки, ты правильно сказала. Если много магии, ты занимаешь высокий пост. От тебя, кстати, тоже не отстанут. Сперва они подождут, вдруг передумаешь и вернешься». И он притянул меня к себе, словно говоря, что не позволит этого сделать. «Потом предложат хорошую должность, сместят кого-нибудь для этого». «Зачем?» «У тебя сила, и если ты не на их стороне, то в какой-то момент можешь стать против них. Поэтому лучше держать тебя близко, показывать свою благосклонность и следить за каждым действием, держа руны наготове». «О чем ты?» «Тюрьма для магов, помнишь? Есть несколько способов приструнить сильного мага. Один из них — отправить именно в эту тюрьму. Но для этого надо сделать что-то серьезное». «Точно!» — вспомнила я кое-что. «Может, ты знаешь, почему сегодня Кайсар упомянул на Микири? Ты ведь все подслушивал, поэтому знаешь, о чем я говорю». Фолин сделал вид, будто ничего подобного не делал, но на вопрос все-таки решил ответить. «Она была заодно с Нетани. Думаешь, эта выскочка что-то могла сделать сама?» «Нет, везде совала свой нос именно на Микири. Я не смог узнать, какая ей выгода была от этого сговора. Может, земли или золото? Проскальзывала еще информация про ее мужа, которого за провинность должны судить. Но это не точно, просто слухи. Ты бы видела, как она сопротивлялась, пыталась обелить себя. Но Нетани не смогла сдерживать свои воспоминания, и все их грязные делишки вылились наружу». «Ого!» — не ожидала я услышать ничего подобного. Забавно было за этим наблюдать. «А Ситамиту за промах ничего не было?» «В который раз простили. Он изначально был против участия в отборе. Ему поставили задачу проверять девушек и отсеивать с плохими помыслами. Представляешь, как это — находиться среди огромного количества претенденток и читать мысли каждой?» «От такого, случайно, с ума не сходят?» «Вот и мне его было немного жаль». «Так, а теперь вернемся к первоначальному вопросу, а то мы слишком далеко от него ушли». «Да, точно. Три магии. Должность комитиса». И Фолин словно взвесил сказанное на руках, выбирая, что именно тяжелее. «За место надо бороться, чтобы не потерять земли. И чем сильнее у тебя дети, тем больше шанс остаться на высоте. Поэтому невесты, — он усмехнулся, — выбираются родителями. Они смотрят, чтобы магии подходили, чтобы количество было немаленьким. Обычно у жены на одну меньше. То есть мне отец собирался подобрать какую-то неизвестную с двумя магиями, чтобы я мог занять его место». «Смешно. Жить непонятно с кем, только чтобы с важным видом восседать на стуле и управлять большой территорией? Нет уж, не для меня». Я хохотнула. Последнее он высказал с таким запалом, что сложно было не засмеяться. «И что ты сделал?» «Сбежал», — поджал Фолин губы. «Я обожаю путешествовать. Приключения, необычные города, красивые пейзажи, новые знакомства, женщины, выпивка». И он резко замолчал, настороженно посмотрев на меня. «Ясно», — еле сдерживая улыбку, сказала я. «Почему мы пришли сюда?» Перед нами появилось уже знакомое озеро с большим деревом на берегу. Именно здесь мы когда-то познакомились. «Это мое любимое место», — с виноватым видом ответил Фолин. «После каждого путешествия первым делом я направляюсь сюда и долго здесь сижу». Дроу опустился на землю и потянул меня за собой, сразу же крепко обнимая и целуя в висок. «Закончилось еще одно путешествие», — повернулась я к нему. «Да, малютка». Было видно, что он хочет еще что-то сказать, но не решается. «Фу, перестань. Ну, любишь ты женщин, это ведь нормально. Они были до меня и будут после». «Эй!» — нахмурился он. «Перестань говорить глупости. Ладно, посмотрим еще, что приключится с нами дальше. Но мне кажется, что я не справлюсь с этим неизвестным существом. Тебе ведь придется жить...» «Али!» — грозно прервал меня Фолин. «Пойдем, лучше покажу кое-что». Он встал и помог мне подняться. Я хотела возразить, ведь только сели передохнуть, но промолчала. Мы направились в лес, огибая озеро. «А там...»